«Витенька, по-моему, мы чудесно ладим». «Да я не о том». «А зря. Я-то как раз о том. Намекнем ласково. Со мной легко поладить. Для начала пригласить в ресторан». «Надо сказать Андрюхе», — буркнул мужчина моей мечты. Я завыла и довольно громко. «Ты чего?» — испугался он. «Кофе пролила, ошпарилась». «Не смертельно». Мое ангельское терпение начало иссякать, и я потихонечку сатанела. Будь Виктор рядом, чашка с горячим напитком полетела бы в него. «Так где ты работаешь?» Странно. Он все еще интересовался мной, а не своим драгоценным уголовником. В частном детективном агентстве. «А на кого?» «На себя». «Начальница?» «Сама себе начальница, сама себе подчиненная. В одном лице». «Красота. Дорого берешь. «На колготки хватает». «Тань, хочу тебе сказать...» «Ну, Витенька, не тяни!» «Ты редкая женщина». Я смягчилась. Давно бы так. «Я тебя уважаю, честно». Я запечалилась. Разонравились мне телефонные разговоры. Надо лично Штирлица обработать. Красотой и обаянием. «Витенька, мне так приятно тебя слушать. Я защебетала, как синичка, впервые увидевшая страуса. Без твоей помощи никак не обойтись. Ты подаешь мне ценные идеи». «Я?» — недоверчиво перебил Виктор. «Машину водишь раз в 20 лучше меня, с секретаршами на короткой ноге. В общем, приезжай, я жду, и рванем к шефу». «Куда ехать-то?» — разумно поинтересовался мой невольный напарник. Раскрывать свою тайную берлогу не хотелось, мало ли что. «Я буду у второго английского лицея. Найдешь?» «Так точно, командир». Я поморщилась. «Скоро ты у меня дождешься, соколик, мало не покажется. По-другому запоешь». «Через полчаса встречаемся. Чао, Татьяна». «Целую». Но он уже повесил трубку. Времени, конечно, маловато, хотя, если я чуток опоздаю, думаю, Виктор меня дождется. Вскоре я, уже полностью готовая, разглядывала себя в зеркало. На мне был голубой с белыми ромашками сарафан на тонких лямочках, из натурального шелка. Он был короткий, не стеснял движений и разлетался от малейшего ветерка. Самое то и для романтического свидания, и для махания ногами в драке. Для тех же целей мои красивые длинные ножки я обула в белые удобные туфли на платформе. На руках массивные браслеты, каковые могут служить для выбивания зубов и ломания носов. Волосы собирать и закалывать не стала. Придется помучиться попотеть, лишь бы мои жертвы были не напрасны. Нет, Штирлицу придется туго. Из зеркала на меня озорно посматривала очаровательная фея с зелеными искрящимися глазами. Мне саму себя захотелось пригласить на свидание, носить на руках, осыпать цветами. Я подмигнула отражению. «Боеготовность на 5 баллов». Подхватив свою неизменную спутницу сумку, набитую полезными вещами, я выпорхнула из дома, искренне радуясь жизни и улыбаясь встречным прохожим. Виктор уже ждал меня. Я ускорила шаг, летела почти на крыльях, как десятиклассница на первое свидание, и улыбалась всеми 32 зубами, как жертва стоматологического кабинета. И тут Виктор отколол такое, отчего челюсть моя отвалилась, а надежды рухнули. Он шагнул мне навстречу, взял мою руку и крепко пожал ее. «Татьяна, ты очень умная, очень смелая, очень напористая и деловая», — торжественно произнес Штирлиц. «Давно, видно, готовился. Я горжусь дружбой с тобой и верю, ты отыщешь убийцу Олега и подругу». «Спасибо». Я вяло направилась к машине. «Я еще очень красивая, не забыл?» «Конечно, конечно, но это не главное». «Обидеться бы, да повода нет. 1-0 в его пользу. Вот подлец. Мастерски выкрутился, но я еще не сдалась». Тем временем Виктор вырулил на дорогу, и мы помчались в последний путь. Я поскучала, посмотрела в окно. Виктор, как назло, следил за дорогой. Я поправила свои роскошные волосы и обернулась к нему. «Витенька, как тебе моя прическа?» «Может, лучше в хвостик соберешь?» Он смерил меня изучающим взглядом. «Так ведь неудобно, но придется драться, кто-нибудь в волосы вцепится». Я молча перевязала лохмы тесёмкой, закинула ногу на ногу и закурила. «Виктор, признайся, раньше я тебе больше нравилась?» «Ошибаешься. Просто раньше я тебя плохо знал». Он говорил правду, но правда в данном случае меня раздражала. Мы молчали и, кажется, оба с облегчением вздохнули, увидев вывеску знакомого похоронного агентства. В холле ничего не изменилось. Две кумушки за стеклянной стенкой с большим усердием перемывали кому-то косточки. Со своей болтливостью они скоро нарвутся на неприятности. «Дура набитая! С такой внешностью хапанула бы мужика побогаче и жила припеваючи. А то бегает, как угорелая, за копейку», — авторитетно заявила блондинка. «Бегает она за такие баксы, которые на панели бы ей не обломились», — вкрадчиво вставила брюнетка, полируя ногти. «Риск большой, с уголовниками дело имеет, и убить могут, и чего похуже». Блондинка назидательно помахала толстым пальцем. «Детектив — не женская профессия». У меня возникло дурное предчувствие, что они обсуждают одну, хорошо знакомую мне особу. Я пихнула ухмыляющегося Штирлица локтем в бок. «Не бездействуй, мол, когда наших обижают». «Привет, девочки». Он оперся на стойку и одарил каждую из мегер ласковым взглядом. Они отреагировали мгновенно, как пионеры на звук горна. Выпрямились, втянули животики, распахнули намалеванные очи и нарисовали на потрепанных ртах нежные улыбки. «Чем можем служить?» — пропела брюнетка. Пока Виктор собирался выдать нечто витиеватое, я спросила. «Шеф у себя?» «Он не принимает». Блондинка неприязненно покачала головой. Вторая дамочка меня игнорировала. Ее занимал Штирлиц. «Вы вчера так быстро удалились?» «Дела, милая». Я поперхнулась. «Вот оно, мужское коварство». «Мальчики рассказывали, вы потрясающе деретесь?» «Еще чуть-чуть, и брюнетка поинтересуется его семейным положением и домашним телефоном». «Думаю, шеф мечтает меня увидеть». Я взяла Виктора под руку. «Если он не поставил вас в известность, значит, у вас просто недостаточно полномочий». Мы направились к лестнице. Когда я уже праздновала маленькую победу, позади раздалось громкое шипение. «Лямка грязная от лифчика вылезла!» Я обалдела от такой наглости, и если бы не Штирлиц, вернулась, и этой стерве не поздоровилась бы. Я глянула на идущего рядом мужчину. Не объяснять же ему, что бюстгальтера на мне нет, просто у сарафана не одна, а две тонкие лямочки, белая и голубая. Вряд ли его заинтересует мой лепет. Надеюсь, он уже все забыл. С личной секретаршей шефа никаких проблем не было. Она мельком взглянула на меня. «Татьяна Иванова? Не ошибаюсь?» «Нет». «Игорь Ефимович вас ждет. Сейчас доложу». Она сообщила шефу о нашем прибытии и услужливо открыла дверь кабинета. Игорь Ефимович выглядел постаревшим. За прошедшие сутки он осунулся и утратил бодрый вид. Проступили морщины. Из гриба масленка он постепенно превращался в сморчок. Нас ждал сдержанно благодушный прием. «Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь», — ответил он на наше приветствие. Слова выскакивали из него, как горошины, гладкие и ничего не значащие. «Хорошо-то как после дождичка. День обещает быть добрым, конечно, если вы без очередной порции трупов». Он хохотнул и выжидающе на нас уставился. Я вежливо и отстраненно поулыбалась. Виктор запротестовал, созерцая что-то за окном. «Как можно?» Мы помолчали. «Куда торопиться?» Я шефу помогать не собиралась. Он во мне нуждался, а я в нем. Еще бабушка надвое сказала. Хотел меня видеть? Я явилась. Пригласи иначе, без мордобития, проявила бы больше рвения, понимания и такта. С другой стороны, Игорь Ефимович понятия не имел, что нам известно. Потасовка в квартире Виктора и ранение Андрюхи тайной для него не являлись, судя по проскальзывавшему в его глазах уважению, смешанному с удивлением, когда он смотрел на меня.